Глава 41. Даша. От прозвучавшего голоса перестаю дышать. Но даже в таком состоянии я понимаю, кому этот голос принадлежит. Не размыкая ладони, поворачиваемся вместе с Германом в сторону виновника торжества. И только тогда делаю короткий живительный вдох. Подняв лицо, смотрю на стоящего передо мной мужчину и узнаю в нем Германа через 30 лет. Это какое-то генетическое волшебство. Я никогда не видела, чтобы отец и сын были настолько похожи. Как завороженная пялюсь на взрослый клон своего парня. И не могу отвести от него взгляда, в отличие от мужчины, который на меня не обращает внимания. Он смотрит на Германа. Смотрит на своего сына так же, как я на него. Будто видит впервые. Внимательно рассматривает свое отражение, прежде чем говорит: «Привет, сын». Я видела фото Бондаренко Бориса Германовича в интернете. Видела его во время интервью, и очевидное сходство привлекало внимание. Но не настолько, как вживую. В реале они как две капли воды. В реале они даже щурятся одинаково, когда смотрят друг другу в глаза. Это длится недолго, возможно, секунду. Но пересечение их взглядов образует повисшую в воздухе шаровую молнию между ними. «Подумал грешным делом, что нас здесь не ждут», — криво улыбнувшись, отзывается в ответ на приветствие Герман. Брови Бондаренко-старшего медленно и очень аристократично ползут вверх. И я оказываюсь застигнутой врасплох, потому что мужчина одаривает меня своим дорогостоящим вниманием, прежде чем говорит четко и с расстановкой: «Вас здесь ждут», выделяет конкретное слово. «Добрый вечер. До меня только сейчас доходит, что мой рот приоткрыт, и я, моргнув, поспешно его закрываю. Чувствую, как мой язык онемел. Смотрю на статного, роскошно укомплектованного в шикарный черный костюм мужчину, пронзительно исследующего мое лицо, будто под микроскопом, и понимаю, что в одночасье разучилась говорить. Я растеряла весь словарный запас под его нахмуренным взглядом. Этот мужчина, он такой серьезный, важный, такой грандиозный, да, он грандиозный и основательный, настолько, что меня придавливает к земле. И только когда слышу легкий смешок Германа и замечаю едва уловимую улыбку на лице именинника, прихожу в себя и выпаливаю длинной пулеметной очередью: «С днем рождения, добрый вечер, добрый вечер, с днем рождения, ой!» Зажмуриваюсь, прячась от своей глупости. Выдыхаю, открываю глаза. «Рада познакомиться, простите!» Качаю головой и виновато улыбаюсь. «Это вам!» Вспоминаю про сверток, прижатый к груди, и сую юбиляру, который его принимает. «А от нас с Германом!» Мужчина смотрит то на меня, то на подарок с легким навесом иронии. Его брови выше, чем сейчас, уползти просто не могут. И от стыда я готова забрать этот дурацкий сверток обратно и бежать, не оглядываясь. Господи, кажется, я оплошала. Кажется, я сама вырыла себе яму и опозорила себя тоже сама. Подставила Германа и испортила все. «Спасибо». С весельем в глазах благодарит Бондаренко-старший. «Я приятно удивлен, милая леди». «А я-то как? Я-то как, когда наблюдаю за мужскими пальцами, аккуратно распаковывающими незатейливый подарок прямо здесь у всех на глазах?» «Герман». Он поворачивается к сыну, у которого совершенно нечитаемое выражение лица. «Может, ты, наконец, представишь свою спутницу?» Смотрит на него с лукавой поволокой. «Легко». Герман ведет плечом. «Даша, моя жена». Моя нога подламывается. Я перестаю дышать, моргать и чувствовать. Меня убило. Вероятно, нет, потому что я отчетливо вижу, как пальцы Бориса Германовича замирают. Всего на секунду. А потом с прежним увлечением продолжают сражаться с упаковкой. «Борис Германович». Глядя на меня, представляется в ответ папа Германа, и его губы растягиваются в широкой улыбке. Он не выглядит шокированным, в отличие от меня. Ведь я готова сквозь землю провалиться. Отец Германа транслирует яркую собранность и ясный рассудок. Он чертовски спокоен, тогда как во мне слова Германа подняли пыльную бурю. Резко вздрагиваю от щелчка. Тряхнув головой, прихожу в себя и снова вздрагиваю. Рядом с нами фотограф, крутится вокруг нас и щелкает, щелкает, щелкает. «Прекрасная работа!» Восхищается Борис Германович, рассматривая картину, которую извлек из упаковки. «Даша, подскажите, кто автор сего талантливого творения?» Переводит взгляд, полный искреннего блеска, на меня. «А я не могу взять себя в руки, я ничего не понимаю. Я дезориентирована. Во мне революционный переворот от того, что Герман представил меня своей женой. А мужчину, поглядывающего на меня с любопытством, будто вообще все устраивает. Будто не он только что услышал, что его младший сын назвал незнакомку в моем лице женой. Это моя работа», — говорю тихо, не смело. Чуть повернув голову к Герману, ищу в нем поддержку, потому что сама не справляюсь. На лбу парня глубокая вертикальная складка между бровей. И я расцениваю эту эмоцию как неожиданность. Такую же неожиданность, как и для меня реакция его отца. Щелчки и фотовспышки не прекращаются. Может, Бондаренко-старший настолько опытный и прожженный этой жизнью бронированный человек, что так профессионально умеет скрывать свои эмоции и не устраивает скандал лишь потому, что здесь много гостей, вокруг полно камер. «Вы профессиональный фотограф, Дарья?» «Я...» Растерянно подбираю слова. «Скорее любитель». «Бесспорно, у вас талант», — улыбается мужчина. Кивнув на фотокартину, сообщает: «Поставлю на рабочий стол в своем кабинете». 2 месяца назад я поймала невероятный закат, случайно. Закатное солнце окрасило море в волшебный, огненный. Море словно горело, словно его охватил масштабный пожар. Таких натуральных красок я никогда не встречала, да и с тех пор больше не видела. Я успела сделать несколько снимков, прежде чем краски размылись волнами. После фото спящего Германа это мои лучшие снимки. Я распечатала один из них и оформила в рамку. «Спасибо». Смущенно лепечу я и опускаю лицо. «Даша, это вам спасибо». Выделяет слово так, что я вскидываю взгляд. Смотрю в лицо Бориса Германовича, в карих глазах которого янтарное тепло и еще что-то такое, чего мое сердце ёкает. И я улыбаюсь в ответ на теплую мягкую улыбку мужчины, который изначально мне показался строгим и недосягаемым. «А кто тут у нас? Да не может быть!» Вклинивается в это тепло женский знакомый голос. «Возвращение блудного сына!» Локоть Бориса Германовича оплетают пальцы с вызывающим красным маникюром. «Ну, теперь можно считать, что праздник удался, правда, дорогой?»